Глава 16. Семейные игры и новые маски. Сервировка стола никогда не была моей сильной стороной, но отчего-то сейчас мне хотелось особенно в ней преуспеть. Ужин был почти готов, и я спокойно предавался своим мыслям. А подумать было о чем. Например, о том, что одна молодая особа оказалась не так проста, хотя этого и следовало ожидать от аристократки, которая не побоялась строить свою жизнь желаемым образом, наплевав на вековые устои высшего общества. Пока я выяснял подробности жизни и рождения всех жертв, опрашивал их родных, знакомых и соседей, запрашивал информацию из архива, уточнял многие неясные детали, эта дама тоже не бездействовала. Только одно ее появление на похоронах Таисии Кшинской произвело на меня большое впечатление. Тогда я впервые увидел Кристину Залесскую в своем настоящем виде. Даже замер на какое-то время, настолько неожиданным было ее увидеть. «Она заметит, что ты пялишься на нее», — одернул меня принц тогда. «Ты прав, я неосмотрителен». Он усмехнулся, посмотрев на меня как на юного глупца, каким я никогда не был. «Ваши отношения такие забавные?» — сказал он тогда, что заставило меня задуматься. «А действительно, какие отношения могут быть между мной и Кристиной? И могут ли они быть?» Эти вопросы волновали меня и сейчас, но для них было самое неподходящее время. Может, позже, когда мы сможем предстать перед друг другом открыто, стоит задать их напрямую. А она красивая. Даже очень. Хотелось рассмотреть ее тогда во всех деталях. Запомнить жесты, улыбку, взгляд. Ох, как идут ей ее глаза и цвет волос, какой чувственный рот и миленький нос. Жаль, что момент был неподходящим. После похорон ужасно тянуло вернуться в Донск. Однако обстоятельства требовали заняться делом, а именно направиться по адресам, где проживали семьи погибших девушек, не принадлежавших к высшему обществу. Так выяснилось, что все эти девушки родились и выросли в соседних городах. Также удалось узнать, что росли они без отцов, только с матерями. Допросив родительниц, затем и соседей, не без помощи магии я выяснил, что все девушки являлись незаконнорожденными. Их отцы принадлежали известным фамилиям, что навело меня на определенные мысли. А именно, все девушки являлись магами, которых скрыли от короны, что по закону являлось большим преступлением. Пришлось также попросить одного своего знакомого навести справки о происхождении девушек, которые погибли 10 лет назад. И, о чудо, они тоже были магами, также благодаря своим именитым отцам. Что ж, дело приобрело новый поворот. Значит, все жертвы были выбраны не случайно. Даже те, кто был аристократического происхождения в полной мере. Только одна девушка выделялась среди прочих, и ей была Юлия. У нее не было родных, но зато в архиве нашлись данные о ее простолюдинском происхождении. И это навело меня на мысль, что, возможно, ее убили случайно, перепутав с другой. Тогда я принимался рассуждать здраво, припоминая все, что рассказала в первый день нашего знакомства Кристина в кабинете господина Марукова. И мои рассуждения привели меня к тревожным версиям. А если убийца хотел напасть на Кристину? Она рассказывала, что тем вечером пошла помогать Юлии, хотя изначально выносить мусор должна была Оливия. Так кто из девушек значился в списке убийцы? Чью жизнь он должен был забрать тогда на самом деле? То, что Кристина маг, я знал точно, но о происхождении Оливии мне было известно мало. Вернувшись в Донск, я решил навести о ней справки. Так, субботним утром, я не спеша шел по улице, направляясь в дом, где, по моим данным, проживала Оливия, в надежде застать там ее тетю и допросить. Мой взгляд привлек один дом, что выбивался из общей картины всей улицы. Надпись на доме гласила «У ведьмы», и я тут же понял, что просто обязан его посетить. Мои подозрения подтвердились, стоило встретиться взглядами с хозяйкой дома, как только я в него зашел. Это был дом эльфийской ведьмы, в котором та держала лавку. Забавно. А Вениамин об этом знает? Скорее всего. От него сложно что-то скрыть. «Чем могу быть полезна?» — спросила любезная ведьма, но казалось, что она куда-то торопится. «Вы спешите?» Я решил не тянуть и спросить напрямую. «Верно», — не скрывая ухмылки, ответила ведьма. «Что ж, тогда не смею вас задерживать». «Постойте», — окликнула ведьма, стоило мне развернуться. «Я хочу попросить вас о помощи». «А вот это интересно». «Слушаю». Я вновь повернулся к ней, приготовившись внимать. «Помощь нужна больше не мне, а нашей с вами общей знакомой. Начала она, и я сразу понял, о ком она говорит. «Присмотрите, пока меня не будет, за Кристиной». «За госпожой Пшевич?» — переспросил я. На что ведьма лишь хитро улыбнулась, немного обнажив ровный ряд белых зубов. «Да, именно за ней. Но не перегибайте палку. Все, что она делает на благо нас всех». «Боюсь представить, о каком благе идет речь. Что именно вы хотите, чтобы я сделал?» Ведьма закусила губу, как бы раздумывая, стоит говорить мне что-либо или нет. Она допросила духа. Я шумно втянул воздух. Так и знал, что она что-нибудь да натворит, стоит оставить ее без присмотра. «И кого именно?» «Юлию», — ответила ведьма, прожигая меня взглядом. Ей доставляло видимое удовольствие смотреть, как я теряюсь, получая всю новую порцию информации от нее. «И что? Что рассказала ей Юлия?» Мною овладело несвойственное мне нетерпение. Пришлось сжать руки в кулаки, чтобы немного успокоиться. Ведьма тем временем не спешила с ответом, и это напрягало еще больше. И только она открыла рот, как в воздухе материализовалось полупрозрачное существо, в котором я разглядел облик молодой девушки. Судя по всему, это был дух Юлии. «Я и вам могу рассказать то же самое, если попросите», — спокойно произнес он. «Что ж, очень вас прошу», — ответил я сдержанно и попытался расслабиться, чтобы расположить к себе дух Юлии. Ведь духи чувствительны, порой даже больше, чем люди. «Ничего я не видела, ничего не успела запомнить или уловить. Моя смерть произошла быстро, без боли, как и с другими девушками». «Другими?» — напрягся я моментально. «Да. Я общалась с другими духами, чьи тела лежат рядом с моим. Я все пересказала Кристине». Тут я вспомнил, что трех девушек еще не захоронили. Они были из простых семей, и денег на столь долгую заморозку тела в морге просто не могло быть. Значит, и тут Кристина приложила свою изящную ручку. «У вас с Кристиной привязка?» — решил уточнить я. «Да. Я даже на кладбище с ней ходила. Ой!» Осеклась Юлия, прикрывая рот ладонями. «И зачем же вы ходили на кладбище?» Медленно произнес я, понимая, что пропустил многое за эти пару дней. Тут расследование шло полным ходом. Я все гадал, чем же занята госпожа Пшевич, а она по кладбищам ходит, да с духами общается. «Ну?» Начал и тут же замолчал дух девушки, встревоженно посмотрев на ведьму. Та сложила руки на груди, отчетливо давая понять, что эта информация должна остаться в тайне. «Может, вы спросите у самой Кристины?» Тяжело выдохнув, произнесла блондинка. «Смешно. Ведьма и блондинка. А она мне расскажет?» «Если хорошо попросите», — ответила она. «И да», — уже серьезно добавила Агата. «Не хочу, чтобы вы зря теряли время. Оливия — дочь графа и графини Оболенских. Ее тетя, хозяйка ресторана «Красный бархат», сбежала, и теперь Оливия будет управлять рестораном». «Рестораном, где работают девушки?» — уточнил я на всякий случай. «Верно», — без тени улыбки произнесла ведьма и затем повторила свою просьбу. «Я помогла вам, а теперь помогите мне вы. Присмотрите за Кристиной. Мне нужно ненадолго уехать». «Спрашивать, почему и куда, бесполезно, верно?» «Верно». «Итак, теперь я знал точно, что Юлия была случайной жертвой преступника. Это раз. Два. Кристина оставалась в безопасности, ее не должны были убить. Три. Оливия принадлежала к аристократическому роду, весьма сильному, но трагически исчезнувшему. Даже и не припомню, как так получилось, что дочь Щиты Оболенских пропала из виду и про нее все забыли». «Ладно, сейчас передо мной стояла задача осторожно допросить Кристину обо всем, что с ней случилось в мое отсутствие. И нужно было сделать это так, чтобы она доверилась мне и рассказала всю правду. Хотя я отчетливо понимал, что тему ее личности мы пока трогать не будем». Я уже расставлял пустые тарелки на стол, как в дверь настойчиво постучали. Ну, наконец-то. Я уж заждался. Неужели мне настолько приятно общество этой девушки, что несколько дней разлуки заставили меня по-настоящему скучать и ждать следующей встречи? Отмахнувшись от мысли, как от назойливой мухи, я поспешил открыть дверь. Итак, в доме ведьмы меня встретила только Юлия, которая тут же подверглась моим расспросам. «И где носит нашу общую знакомую? У меня очень мало времени, а нужно зарядить артефакт». Недовольно сетовала я, пока вешала пальто и проходила вглубь лавки. Юлия испуганно подскочила и подлетела к противоположному столу, указав на письмо, лежавшее на нем. «Вот», — сказала она, — «тут все написано. Прочти сама». Я недоверчиво покосилась на духа, но подошла к тому самому месту и подхватила оставленную мне записку, сложенную в форме конверта. Быстро пробежавшись по ее содержимому, я ахнула. «Вот же ведьма!» — воскликнула я в сердцах. «Не сердись», — глядя на меня, как на что-то зловещее, прошептала Юлия. «У нее на то свои причины». В своем письме Агата писала, что ей срочно понадобилось урегулировать какие-то семейные вопросы. И поэтому ее не будет какое-то время. Как долго, она не знала, но просила не волноваться за нее. Пока ее не будет, за лавкой присмотрит Юлия, но Агата просила заходить сюда изредка, проверять, что никто не влез. Хотя она наложила на дом заклинание для отвода глаз. Еще подруга упомянула, что в беде меня не оставит, и поэтому приготовила зелье, которое является подпиткой для моего амулета. Ниже была подробная инструкция, как следует его применять. «По одной капле на язык один раз в день», — строго писала Агата и несколько раз подчеркивала, чтобы я не смела принимать больше положенного. Все это меня насторожило и волновало. В груди нарастал ком из ощущений покинутости и тревоги. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» — помахала я письмом перед Юлей. «Нет», — с опаской ответила та. «Она ничего не объясняла мне, только велела присматривать за лавкой и за тобой». И, помолчав, добавила: «Она скоро вернется. Не стоит переживать». Я вздохнула. Делать нечего, придется принять, что какое-то время я останусь без надежного тыла. В голову вдруг пришла мысль, что ведьма исчезла потому, что я втянула ее в опасные дела, но, еще раз взглянув на письмо, решила поверить, что это тут ни при чем. Признаться, от этого стало чуть легче. Я схватила зеленоватую колбочку с зельем с приклеенной надписью для Кристины, что лежала на столе. Я усмехнулась стараниям подруги и откупорила крышку зелья, и, помня о строгом наказе, гласившем, что нельзя пренебрегать дозой, обозначенной в записке, капнула себе его на язык. На вкус это было похоже на компот из огурцов. А так, ничего такого, но ощущения в теле изменились. Я вдруг почувствовала небывалый прилив сил. Еще раз заглянула в письмо ведьмы. Меня интересовало, что будет, если я все же переборщу с дозировкой. В самом низу письма была нужная мне информация. Побочные действия данного зелья при неправильном его употреблении обещали заставить меня вывернуть наружу все мои чувства и желания, какими бы они ни были, усиливая их как никогда прежде. Забавно. То есть данное зелье являлось неким усилителем при верном применении. Получается, оно просто усиливало действие моего артефакта, который, в свою очередь, был призван меня оберегать и скрывать, меняя при этом мою внешность. Что ж, доверимся тому, что написала ведьма. Однако скрывать свои переживания у меня получалось плохо. Не давая себе отчета, я немного смочила свой палец в зелье и вытерла его об язык. А что? Чуть-чуть больше нормы. Не думаю, что меня ждут серьезные последствия. Это я так думала тогда. Но как только я очутилась перед дверью квартиры графа, передумала. Тело неожиданно покрылось мурашками, потом бросило в жар. Я и осознать-то толком не успела, что произошло, как дверь отворилась, и передо мной возник Григорий Волконский. Оказывается, я стучала, — вспомнила тут же. «Входите», — бархатным голосом проговорил мужчина, отчего я расплылась в довольной улыбке. «Что за черт?» «Давайте свое пальто», — продолжал он, чему я послушно повиновалась. «Присаживайтесь. Сегодня я буду угощать вас уткой и бурым рисом. Еще салатом из сезонных овощей». «Вы сами готовите?» Не удержалась я от вопроса, присаживаясь на стул, который был любезно мне предложен. Я даже успела к нему привыкнуть и расположилась на нем по-хозяйски. Граф усмехнулся и сел напротив. «Конечно, сам. Разве я могу доверить это дело другим?» «Можете, почему нет? Вы же граф, а значит, вам положено иметь прислугу», не унималась я. «И где вы ее тут видите?» «Кого?» Не поняла я, так как все мое внимание заняла еда на столе. Но от меня не укрылось, что он воспользовался магией, чтобы с соседнего кухонного стола поднялись две тарелки с блюдами и встали поверх пустых на том столе, за которым мы сидели. Точно, в квартире полицмейстера была маленькая, неприметная на первый взгляд кухня, где можно было готовить себе еду. Ешьте. Приятного аппетита. Благодарю. И вам. Мы ели, молча наслаждаясь едой и компанией друг друга. Так продлилось 15 минут. За это время я даже подумала, что было бы, если граф стал моим мужем и готовил мне такие ужины каждый день. Нет, иногда можно было бы ходить в ресторан или в гости, не все же время ему готовить. Хотя это так вкусно. На секунду мне показалось, что не выдержу и скажу ему это прямо сейчас. Я даже испугалась. «Что? Что-то не так?» — забеспокоился мужчина. «Вот бы...» — начала я и осеклась, оставшись с открытым ртом. «Что?» — продолжал допытывать он. «Вот бы раскрыть уже это дело и покончить с ним», — нашлась я с ответом. Граф нахмурился и отложил приборы. «Вы правы. Времени остается все меньше и меньше, а у нас нет весомых зацепок, которые могли бы привести к убийце. У меня даже подозрений не имеется, кто бы это мог быть и зачем ему это нужно». Я последовала примеру графа и тоже отложила приборы. «Почему же? У нас есть некоторые пазлы. Их можно потом будет сложить, когда отыщем другие». «И чего я несу? Разве я собиралась с ним так откровенничать?» «Например?» — спросил он. «Мы знаем, что в момент смерти девушки ничего не чувствовали». «Это вам призрак сказал?» Я вспыхнула. «И откуда он узнал?» «Я знаю, что вы вызвали дух одной из девушек, а она пообщалась с другими. Скажите, с духом Таисии она общалась?» И тут меня охватило прежде неизвестное мне чувство. К сожалению, оно не дало мне подумать прежде, чем я сказала то, что сказала. «Если же вам так интересно, что помнит она, почему сами ее не вызовете?» «Я напомню вам, что это запрещено законом, и родные Таисии против такого обряда», — спокойно отвечал мужчина, будто не замечая вспышки гнева в моих словах. «Если все время следовать закону, то мы так и останемся в самом начале расследования и ничего не узнаем». «Например?» «Да что он заладил со своим «например»? Слов, что ли, больше не знает?» Я поглубже вздохнула, чтобы не произнести вслух то, о чем сейчас подумала. «Я что, должна выложить вам все на блюдечке? Вы сами ничего не выяснили за все эти дни?» Еле сдерживая себя, спросила, глядя прямо в лицо полицмейстера, который продолжал взирать на меня без особого напряжения. Словно мы вели непринужденную светскую беседу, и я не швыряла в него молнии из глаз. «Вы правы. Давайте я честно поделюсь с вами всем тем, что мне удалось выяснить. А после вы расскажете, как провели время в мое отсутствие». И, не дожидаясь моего ответа, он продолжил. «Все погибшие девушки, что в этот раз, что 10 лет назад, носили в себе магию. Все, кроме вашей знакомой. Думаю, она является случайной жертвой». «И кто же тогда должен был погибнуть вместо нее?» Вмешалась я, встревоженная его догадкой. «Считаю, что это ваша подруга, Оливия». Я не на шутку забеспокоилась. А ведь он прав. В тот вечер мадам Беннингсон, то есть тетя Оливии, попросила именно ее вынести мусор. Но Юлия решила выручить подругу и перехватила у нее мешок. Оливия хотела взять второй, но я не дала ей этого сделать. Мы перебросились парой фраз, и я поплелась вслед за Юлией, которая к тому времени уже скрылась из виду. Сердце бешено застучало, будто поднялось кверху и сейчас барабанило в ушах. «А ведь магические каналы у всех жертв пусты!» Не узнала я своего голоса. «Вот как?» — встрепенулся мужчина напротив. «И откуда вам это известно?» Я осмотрела тела. Магические каналы 3 девушек были опустошены. Пришлось сильно проморгаться. Взгляд начал стекленеть. Господин полицмейстер вдруг поперхнулся, глотнув воды, когда я говорила. «Вы что, влезли в усыпальницу графини Кшинской?» Казалось, эта информация повергла его в шок. «А я что?» Сидела себе, невинно моргая глазками, покусывая нижнюю губу. «Я и не такое могу, господин полицмейстер, если этого требуют обстоятельства». «Мне пришлось», — лишь молвила в свое оправдание. Граф поднялся за стола и принялся расхаживать по комнате между диваном и столом. Только сейчас я обратила внимание, что вместо кровати у него стоял большой диван. Мне хотелось верить, что он все же раскладывается, так как спать прямо так должно быть очень неудобно. Не знаю, зачем, но я вдруг тоже встала и подошла поближе к графу. Мне почему-то захотелось ему как-то помочь, успокоить, чтобы он так не волновался. «Я вам помогу, господин полицмейстер», — сложив руки на груди, со всей искренностью произнесла я. «Да вы уже помогли», — отозвался он, остановившись. «За 2 дня вам удалось узнать больше, чем мне. хоть вы и нарушили при этом несколько законов. Иногда это нужно. Не сомневаюсь. А вы и не сомневайтесь во мне. Зачем-то ляпнула, а про себя добавила. Вы можете на меня положиться. Если нужно, я еще несколько сотен законов ради вас нарушу. Почему-то снова стало нестерпимо жарко. Я села на край дивана и с шумом выдохнула. Нет, так дело не пойдет. Я странно себя ощущаю. Нужно отсюда уходить, иначе быть беде, чует мое сердце. А сердце, между прочим, было не прочь остаться тут подольше. Особенно ему понравилось, что господин полицмейстер присел рядом со мной и обеспокоенно заглянул мне в лицо, приложив свою ладонь к моему лбу. «Что с вами? Вы словно вся горите. Вы не заболели часом?» «Да. Похоже, я больна вами. Какие же у него губы красивые. Мягкие ли они?» Я провела языком по своим губам. «Кристина?» Еще ближе подался ко мне граф. «Григорий?» — ответила ему тем же. Недоумение в глазах полицмейстера только нарастало, но мне до этого не было никакого дела. Все, что меня сейчас волновало, так это его губы. И вообще, чего он сегодня такой красивый? Белая рубашка, подвернутые рукава, синие брюки, которые слишком притягательно обтягивали его бедра и сужались к низу, уходя под высокие черные сапоги. Мог бы одеваться и поскромнее. Мог, но не стал. А значит, сам виноват. «Я вас сейчас поцелую», — произнесла на выдохе. «Что?» — переспросил он. «Я вас сейчас поцелую и не буду после извиняться. Вам понятно?» Наверное, он что-то хотел сказать, но мне было все равно. Я сказала и сделала то, что сказала. Накрыла своими пересохшими губами его губы. И они были настолько мягкими и вкусными, что, видимо, от счастья и радости я лишилась чувств. Я сразу заметил, что с Кристиной что-то происходит, но старался не обращать на это внимания. Подумал, что это результат усталости. Ведь, как я понял, госпожа Пшевич вела весьма активный образ жизни, успевая быть всюду. Ужин наш протекал спокойно, как мне казалось. Я всеми силами старался не выдавать охватившего меня беспокойства по поводу состояния девушки. Она то и дело продолжала меня удивлять. Подумать только, она влезла в усыпальницу к Таисии. И в морге тоже она была. И как ловко все провернула, что никто ничего не заметил. В противном случае мне бы об этом доложили. Уверен, тут не обошлось без ее друзей, а именно все той же ведьмы и Бориса. К слову, Борис же работал на меня, но так трудился, желая помочь своей подруге. Это же насколько нужно быть преданным своему делу, чтобы смело нарушать законы, переманивать людей на свою сторону и рисковать своим положением. Не думаю, что если бы что-то пошло не так, Кристина бы легко отделалась. Такое нельзя решить тихо при помощи связи дядюшки. Хотя, помнится, принц говорил, что император в курсе, чем тут занимается госпожа Залесская. Но черт, она смогла найти то, чего не нашли другие, более опытные люди. Конечно, это больше заслуга ведьмы, но без смекалки Кристины ничего бы этого не было. Потрясающая женщина. От перевозбуждения я встал из-за стола и принялся расхаживать, обдумывая, что дают нам сведения, которые удалось раздобыть Кристине. Мысли путались. Вдруг она вскочила со своего места и подошла поближе ко мне. Я замедлился и насторожился. Странная она сегодня. С ней явно что-то происходит. Именно поэтому ведьма просила за ней присмотреть. «Я вам помогу, господин полицмейстер», — сложив руки на груди, со всей своей искренностью произнесла Кристина. «Да вы уже помогли», — отозвался я, останавливаясь. «За 2 дня вам удалось узнать больше, чем мне, хоть вы и нарушили при этом несколько законов». «Иногда это нужно», — поспешила уточнить та. «Не сомневаюсь». «А вы не сомневаетесь во мне?» А вот это огорошило, как гром среди ясного неба. Нет, мне было приятно это слышать, но сомневаюсь, что, будучи в здравом уме, госпожа Пшевич такое могла бы сказать. Она скорее бы съязвила. Неожиданно, а в ней все сегодня было неожиданно, Кристина присела на край дивана, и я спешно сел рядом с ней и обеспокоенно заглянул в ее лицо, приложив свою ладонь к лбу. «Что с вами? Вы словно вся горите. Вы не заболели часом?» Поинтересовался, осматривая ее на предмет хоть каких-то подсказок, которые помогут мне понять, что с ней происходит. Уж не пьяна ли она? Чуть приблизившись к ней, я не уловил запаха алкоголя. В этот момент Кристина провела языком по своим губам. «Кристина!» — позвал ее, привлекая к себе внимание, и еще ближе подался к ней. «Григорий?» — ответила она мне тем же. Мы застыли. Я не знал, что делать. Казалось, я поддался ее чарам и не мог пошевелиться. Это было странно для меня. Ни одна девушка в мире не волновала меня так, как Кристина. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. «Я вас сейчас поцелую», — произнесла на выдохе Кристина. «Что?» А сам взмолился, чтобы она повторила это снова. А еще лучше сделала то, о чем говорила. «Я вас сейчас поцелую. И не буду после извиняться. Вам понятно?» Я хотел ответить «да, более чем», но мне не дали. Она все-таки поцеловала меня. В этот момент, пересилив себя, я щелкнул застежку на ее шее. И артефакт через мгновение перестал действовать. Передо мной снова явилась прекрасная Кристина Залесская. Правда, без сознания. Тем лучше. Я закрыл глаза и открыл их, сосчитав сначала до 10. В моих руках покоилось тело девушки. Оно мирно вздымалось, такое горячее, что мне вмиг стало жарко. В одной руке я также держал тот самый амулет, который скрывал весь вечер от меня истинную красоту своей хозяйки. Я осторожно уложил Кристину на диван, накрыл ее одеялом и подложил под голову подушку. Пусть поспит так немного. Чуть позже верну ее амулет на место.